Раздел 7. Когда Сент-Джеймс заявил помощнику Ив Боуэн по политическим вопросам, что будет ждать возвращения члена парламента, тот одарил его неодобрительным взглядом и проговорил как угодно. «В таком случае присядьте там». Но выражение его лица подразумевало, что присутствие Сент-Джеймса можно сравнить с сочащимся из трубы центрального отопления ядовитым газом. Ив Боуэн вошла в свой офис минут через 20 после приезда Сент-Джеймса. Увидев его, она сказала своему помощнику, не поднимая на него глаз, «Сходите поужинайте, Джоэл. До 8 вы мне не понадобитесь. И Сент-Джеймсу сюда, пожалуйста», и провела его в свой кабинет. Деревянный стол располагался напротив двери, и Ив Боуэн подошла к стойке за ним, где налила в пластиковую чашку воды из термоса, вынула из ящика стола баночку аспирина и вытряхнула на ладонь 4 таблетки. Проглотив их, она опустилась в зеленое кожаное кресло, сняла очки и спросила, «Ну что?» Сначала Сент-Джеймс рассказал ей о том, что удалось узнать Хелен и Деборе за день, проведенный в Мэри-Лебоне. Он встретился с ними в пабе «Восходящее солнце в 5». Они, как и он, были убеждены, что собранная ими информация начинает складываться в картинку, которая может навести на мысли относительно местонахождения Шарлотты. По фотографии Шарлотту узнали даже не в одном магазине. Болтушка или разговорчивая мисс — таково было общее мнение. По имени девочку никто не знал, но многие смогли сказать с достаточной степенью уверенности, когда она заглядывала к ним в последний раз. А в калифорнийской пицце на Блендфорд-стрит, в музыкальном магазине «Колокольчики» на центральной улице района и в рыбной закусочной «Золотой хвост» на Мэри-Лебон-Лейн помнили это точно. В пиццерии и музыкальном магазине Шарлотту видели в компании другой девочки из школы Святой Бернадетты, девочки, с радостной готовностью позволившей Шарлотте Боуэн потратить на нее несколько 5-фунтовых банкнот на пиццу с кока-колой в первом заведении и на компакт-диски во втором. Это было, соответственно, в понедельник и во вторник перед исчезновением Шарлотты. В «Золотом хвосте», ближайшем к дому учителя музыки заведения, а значит, в ближайшем и к месту возможного похищения Шарлотты, они узнали, что девочка регулярно заходила к ним по средам. По средам она протягивала горсть липких монет и всегда покупала одно и то же — упаковку чипсов и кока-колу. Поливала чипсы уксусом в таком количестве, что у человека с более чувствительными вкусовыми сосочками глаза на лоб полезли бы, и уходила с ними. Когда владельца закусочной спросили о возможной спутнице Шарлотты, он, поразмыслив сначала, отрицательно покачал головой, потом развел руками, затем заявил, что ничего не может утверждать точно, потому что после школы в его закусочной постоянно крутятся местные огольцы. А он теперь девчонок от мальчишек с трудом отличает, не говоря уже о том, чтобы замечать, кто с кем пришел. Однако в пиццерии и в музыкальном магазине Хелен и Дебора получили описание девочки, которая была с Шарлоттой накануне ее исчезновения. У нее курчавые волосы, носит красную беретку или яркие головные повязки, лицо густо усыпано веснушками, ногти обкусаны до мяса. И, как и Шарлотта, она ходит в форме школы Святой Бернадетты. — Кто это? — спросила Ив Боуэн. — И почему они вместе в такое время, когда Шарлотта должна быть на уроке танцев или у своего психолога? «Вполне возможно, — объяснил ей Сент-Джеймс, — что подружка провожала Шарлотту на ее дополнительные занятия. В обоих заведениях подтвердили, что дети приходили туда через полчаса после окончания урока в школе. Девочку зовут Бригитта Уолтерс. Знает ли ее Ив Боуэн?» Ивлин ответила, что нет. Она никогда с ней не встречалась и пояснила, что при своей занятости она предпочитает использовать крохи досуга на общение исключительно с дочерью и с мужем, без привлечения всяких там подруг. «Значит, вы, вероятно, и Бретту не знаете, — заметил Сент-Джеймс Бретту. Он пересказал все, что знал о подруге Шарлотты. Поначалу я подумал, что Бретта и Бригитта одно лицо, поскольку мистер Чемберс сказал нам, что Бретта обычно сопровождает Шарлотту по средам на ее уроки музыки. Но это не одно и то же лицо. Отвечая, Сент-Джеймс поведал о своей встрече с Бригиттой, которая лежала с тяжелой простудой у себя дома на Уимпл-стрит. Он беседовал с девочкой под неусыпным оком бабушки с волнистыми, словно наплоенными волосами, сидевшей в углу спальни в кресле-качалке, как недоверчивая дуэнья. Сент-Джеймс сразу узнал девочку по описанию и обрадовался, что поиски наконец-то закончились. Но ее никогда не звали Бреттой. Сент-Джеймс спросил Бригитту, известно ли ей что-то про Бретту. Конечно, известно. Это подружка Лотти из государственной школы, где нормальные учителя, которые одеваются по-людски, а не древние наставницы, у которых при разговоре текут слюни, сообщила девочка с многозначительным взглядом в сторону бабушки. Вы случайно не знаете, что это может быть за школа? — спросил Сент-Джеймс у Ив Боуэн. Та подумала. Скорее всего, школа Джеффри Шенклинга. На Кроуфорд-Плейс, недалеко от Эджвер-Роуд. Шарлотта хотела ходить туда, а не в монастырскую, и до сих пор, между прочим, хочет. Не сомневаюсь, что своими выкрутасами она добивается, чтобы ее исключили из Святой Бернадетты, и мне пришлось записать ее к Шеклингу. Сестра Агнетис сообщила мне, что Шарлотта устроила небольшое представление, принеся в школу вашу косметику. Она постоянно роется в моей косметике или в одежде. И вы из-за этого ссоритесь? Ив Боуэн потерла лоб большим и указательным пальцами, словно побуждая головную боль оставить ее, надела очки. В отношении дисциплины она не из самых легких детей. Похоже, у нее никогда не было особого желания доставлять радость примерным поведением. Сестра Агнетти сказала, что вы наказали Шарлотту, когда она взяла вашу косметику. Более того, она употребила слова «строго наказали». Ив Боуэн посмотрела ему в глаза, прежде чем ответить. «Я не спускаю своей дочери, когда она меня не слушается, мистер Сент-Джеймс. Как она обычно реагирует на наказание? Как правило, дуется, после чего с еще большим рвением доводит себя до нового приступа непослушания. Она когда-нибудь убегала из дому или угрожала побегом? Я заметила у вас обручальное кольцо. У вас есть дети? Нет? Ну что ж, иначе вы бы знали, что самой распространенной реакцией ребенка на наказание родителями бывают слова «Вот я убегу, и вы еще пожалеете, вот увидите». Как могла Шарлотта познакомиться с этой другой девочкой, Бреттой? Ив Боуэн поднялась, подошла к окну, нервозно сжимая ладонями локти. «Я, естественно, понимаю, куда вы клоните. Шарлотта жалуется Бретте, что мама ее бьет. Не сомневаюсь, что именно так моя дочь охарактеризовала 5 сильных шлепков по попе, причем, заметьте, только после того, как она в третий раз утащила мою помаду. Бретта предлагает устроить маме небольшую встряску. Поэтому они затаиваются и ждут, чтобы мама усвоила урок. Тут есть над чем подумать. Дети порой действуют, не совсем осознавая, как это скажется на их родителях. Дети так действуют не порой. Они действуют так постоянно. Ив Боуэн устремила взгляд вниз на Парламент-сквер, подняла глаза, словно любуясь готической архитектурой Вестминстерского дворца, сказала, не отрывая взгляда от представшей перед ней картины, Если эта девочка ходит в школу Шенклинга, Шарлотта могла познакомиться с ней в моем избирательном комитете. Она бывает там каждую пятницу днем. Бретта, скорее всего, пришла в мой офис с кем-то из родителей и бродила там, пока мы разговаривали. Если она сунула голову в конференц-зал, то наверняка увидела там Шарлотту, делавшую уроки. Она отвернулась к окну, но дело не в Бретте, кто бы она ни была. Шарлотта не с Бреттой. Тем не менее, мне нужно с ней поговорить. Описание того, кто держит у себя Шарлотту, мы с наибольшей вероятностью можем получить у нее. Она могла видеть его вчера днем или раньше, когда он следил за вашей дочерью. Вам не нужно разыскивать Бретту, чтобы получить описание похитителя Шарлотты. Оно у вас уже есть, поскольку вы лично с ним встречались. Деннис Лаксфорд.